Стихотворение построено на цепочке внутренних водяных рифм. С водой последовательно сравнивается время, капли водяных часов, звезды Млечного Пути, небесная река, свет, россыпь росы и, наконец, листья, ливнем летит листва. Так в стихотворении совершается, если употребить формулу из учебников моего детства, круговорот воды в природе. Водная стихия, то настоящая, то метафорическая, то одинокими каплями, то целой рекой, омывает изображенную им картину, замыкая и растворяя ее в себе. В поэзии Ван Вэя общий взаимопроникающий ассоциативный ряд – манифестация единства природы с человеком. Он вписывает духовный микрокосм своей тоскующей героини в физический макрокосм мироздания. Если бы речь шла о Тургеневе, мы бы сказали, пейзаж соответствует эмоциональному состоянию персонажа, сопереживает ему. Но на Востоке человек и есть природа, она грустит в нем, а не с ним. Тут нет человека вне природы, нет и природы вне человека. Суши пишет: «Вслед за мной облака устремятся на северо-запад, освещая меня, луч луны никогда не умрет». Судунпо, Суши. Стихи, мелодии, поэмы. Москва, художественная литература, 1975 год. Страница 1-7. Перевод с китайского Голубева. В старом Китае мир засыпал и просыпался вместе с людьми. Тот же Суши. Вот ударили в гонги, и день начинается снова, и поплыл, просыпаясь, над горой караван облаков. Там же. Метафорически рифмующийся монтаж, причем часто с теми же водяными образами, постоянно применял в своих фильмах Андрей Тарковский. Вода, то речная, то дождевая, то замерзшая, появляется у него всякий раз, когда режиссер изображает то, чего нельзя увидеть, и то, что нельзя сказать. Этот восточный прием характерен не только для часто цитировавшего Хокку и Лао-цзы Тарковского. В кино все невидимое и немое говорит на языке природы, на языке стихий. Поэтому китайское искусство, изъяснявшееся не словами, а предметами и пейзажами, принципиально близко к кинематографу, наиболее синкретическому и в этом смысле наиболее архаическому виду искусства. Кино работает с довербальной, неопосредованной языком реальностью. Кино строится не из универсальных атомов, таких как буквы нашего языка, а из готовых, причем не нами созданных, объектов. Кино – утилизация вторсырья. Оно имеет дело с материалом, уже бывшим в употреблении, с вещами, пейзажами, людьми. Эйзенштейн писал, что кино заставляет участвовать в действии самую реальную действительность. «У нас запляшут лес и горы». Уже не просто забавная строчка из крыловской басни, но строка из роли пейзажа, обладающего такой же партией в фильме, как все остальные. Сергей Эйзенштейн, «Гордость». Собрание сочинений в 6 томах, том 5, страница 87. Кино не столько преобразует природу в культуру, сколько организует ее с целью сконструировать в сознании зрителя то или иное переживание. Кино не описывает чувства, а вызывает их. Это же можно сказать и о восточном искусстве, где всякое художественное произведение – эмоциональное икебана, чувственный иероглиф, импрессионистская криптограмма. Это зашифрованная инструкция к переживанию того невербального опыта, который позволяет зрителю и читателю преодолеть расстояние, время и культурные барьеры, чтобы вступить в мгновенный контакт с художником и поэтом. Неизбывная предметность кино – врожденное свойство и восточной культуры, которой чужда абстрактность. Еще в начале XX века китайские паркетчики, незнакомые с концепцией масштаба, высчитывали количество потребного материала, склеивая бумажные листы в размер пола, который им предстояло настелить. Китайские географические карты не только отвлеченные схемы местности, но и попытка передать ее реальные черты с горами, водами, домами и деревьями. Такие увлекательные карты напоминают те, что раньше сопровождали приключенческие романы. Феноменально консервативная китайская культура донесла до нас ту конкретность мышления, которую Леви-Строс считал как основным качеством, так и основным отличием первобытного разума от современного –